Сенат и стану воинского и гражданского по николикократном собрании, по здравому рассуждению и по христианской совести, не посягая и не похлебствуя и не смотря на лица, по предшествующим голосам, единогласно и без всякого прикословия, согласились и приговорили. Слушали 44. Дело номер 12301. Томский ГО НКВД. Шпет Густав Густавович, 1879 года рождения, уроженец города Киева, потомственный дворянин, судим. Обвиняется в контрреволюционной кадетско-монархической повстанческой деятельности. Постановили Шпет Густава Густавовича расстрелять. Лично принадлежащее ему имущество конфисковать. Постановление из акта номер 36. Постановление тройки УНКВД НСО от 9 ноября 1937 года о расстреле Шпет Густава Густавовича приведено в исполнение 16 ноября 1937 года в пропуск часов. Верно. Подпись. Квитанция номер 3555. Принято согласно ордера оперода ГУГБ НКВД номер 2490 от арестованного Шпет Густав Густавовича. Первое. Денег. Рублей. Прочерк. Копеек. Прочерк. Второе. Вещи. Шпага без ножны. В изоляторе хранится в делах начальника изолятора. При освобождении арестованного дается ему на руки. Дежурные приемы арестованных. Подпись. Земля эта на востоке простирается до Танаиса, составляющего границу Европы и Азии, и далее Зара, величайшую из рек Азиатской Сарматии, вплоть до Гиперборейской Скифии. Страна богата серебром и отовсюду охраняется стражей, чтобы не только рабы или пленные, но и свободные туземцы или пришлые не могли без княжеской грамоты выйти оттуда. У них есть свой папа, как глава церкви их толка. Нашего же они не признают и считают, что мы вовсе погибшие люди. Никакой холод их не смущает, хотя им приходится проводить в поле по 2 месяца в такое время, когда стоят морозы и снега выпадает более чем на ярд. Простой солдат не имеет ни палатки, ни чего-либо иного, чтобы защитить свою голову. Если пойдет снег, то воин отгребает его, разводит огонь и ложится около него. Если истец не может доказать ничего, то ответчик целует крест в том, что он прав. Тогда спрашивают истца, не может ли он предоставить какие-либо иные доказательства. Если нет, то он может сказать: «Я могу доказать свою правоту телом и руками». Перед тем, как стать на поле, оба целуют крест, что они правы и что каждый заставит другого признать истину, прежде чем они уйдут с поля. Русские законы о преступниках и ворах противоположны английским законам. Русские по природе очень склонны к обману. Сдерживают их только сильные побои. Я слышал, как один русский говорил, что гораздо веселее жить в тюрьме, чем на воле, если бы только не подвергаться сильным побоям. Там они получают пищу и питье. По моему мнению, нет другого народа под солнцем, который вел бы такую суровую жизнь. Поэтому они считают себя святее нас. Что касается пьянства и разврата, то нет в мире подобного. Да и по вымогательствам это самые отвратительные люди под солнцем. Чрезвычайных доходов герцог мог бы извлечь много, так как население очень покорно, но, насколько можно узнать, налоги у него не в обычае. Тогда же подоспели великий голод и чума. Была такая великая напасть, что никто не мог ее избегнуть. Однако и самый последний крестьянин так сведущ во всякого рода шельмовских науках, что превзойдет и наших докторов и юристов во всяческих казусах и вывертах. Если кто-нибудь из наших всеученейших докторов попадет в Москву, придется ему учиться заново. В 2 месяца едва ли будет возможно очистить от человеческих и лошадиных трупов город, в котором остались теперь одни стены, да там и сям каменные дома. И более всего, характеризует благочестие народа то, что, начиная всякое дело, они осеняют себя крестом. Он ворвался туда с 30 тысячами татар своих и 10 тысячами своей охранной стражи, которые обесчестили всех женщин и девушек, ограбили и захватили все, что находилось в этом городе. Его казны, сосуды, сокровища, убили людей, молодых и старых, подожгли их склады, хранилища товаров, воска, льна, сала, кожи, соли, вин, одежды и шелка. Растопившиеся сало и воск залили стоки на улицах, смешавшись с кровью 70 тысяч убитых мужчин и женщин, детей. Мертвые тела людей и животных запрудили волхов, куда они были сброшены. Их напиток похож на наш пенсовый эль и называется квас. Однако сгорело и утонуло так много тысяч людей, что реку нельзя было очистить от трупов в течение 12 последующих месяцев. Когда священники читают, то в чтении их столько странностей, что их никто не понимает. Да никто их и не слушает. Другой, насколько я помню, Иван Абросимов, конюший, был подвешен на виселице голым за пятки. 4 палача резали его тело от головы до ног. Один из них, устав от этой долгой резни, ткнул нож чуть дальше, чтобы скорее отправить его на тот свет, но сам за это был тотчас же взят в другое место казни, где ему отрезали руку. Перед обедом великий князь переменил корону, а во время обеда менял короны еще 2 раза. Так что я видел 3 разные короны на его голове. Его сняли с дыбы и привязали к деревянному шесту или вертелу. Выпустили из него кровь и подожгли. Его жарили до тех пор, пока в нем, казалось, не осталось никаких признаков жизни. Затем бросили в сани и повезли через Кремль. Я находился среди многих, прибежавших взглянуть на него. Он открыл глаза, произнося имя Бога. Внутри крепости много церквей, и в наибольшей из них есть весьма замечательный колокол. В него звонили, чтобы мы услышали эту диковинку. 30 человек едва могли раскачивать его. Я был рад выбраться из России, наверное, не меньше Джерома Бауса. Русские в крепостях являются сильными боевыми людьми. Происходит это от следующих причин. Во-первых, русские – работящий народ. Русский в случае надобности неутомим во всякой опасной и тяжелой работе, днем и ночью молится Богу о том, чтобы праведно умереть за своего государя. Во-вторых, русский с юности привык поститься и обходиться скудной пищей. Если у него есть вода, мука, соль и водка, то он долго может прожить ими, а немец не может. В-третьих, если русские добровольно сдадут крепость, как бы ничтожна она ни была, то не смеют показаться в своей земле, так как их умерщвляют с позором. В чужих же землях они не могут и не хотят оставаться. Поэтому они держатся в крепости до последнего человека, скорее согласятся погибнуть до одного, чем идти под конвоем в чужую землю. Немцу же решительно все равно, где бы ни жить, была бы только возможность вдоволь наедаться и напиваться. 30 октября упомянутые бедняки и еще большее их число были снова накормлены, причем 2 или 3 были задавлены на улице до смерти. Мы видели потом их тела, лежавшие возле церкви Воскресения Христова. Несмотря на стужу, некоторые женщины совали в воду маленьких нагих детей. Туда же бросались и нагие мужчины. Кроме того, все уносили по кружке или по ведру воды на дом к себе и в церкви. Из ворот, ближайших к нашему подворью, вывезено было 10 вазов трупов людей, умерших накануне и за последнюю ночь от мороза и голода. Они легко выучили иноземные языки, но до настоящего времени из них только 1 вернулся в Россию. Остальные не пожелали возвращаться в свое отечество и отправились дальше по свету. Марта, 19-го, в Великий вторник, без всякого совета и боярского согласия, было учинено восстание немногими неизвестными людьми, людьми без роду и племени, глупыми и пьяными холопами. Холоп и бояр, вышедшие и видя смятение народа, начали рубить солдат и убивать людей на площади. От границы до Смоленска и до Московского Кремля починили все дороги и пути, через самые малые канавы перекинули мостки, а улицы подметали до такой чистоты, какую ни во всяком их доме и дворе найдешь. Поскольку они не могли добраться до московитов на конях по разрытым улицам, полковник приказал поджечь на всех улицах угловые дома, а дул такой ветер, что через полчаса Москва от Арбата до Кулишек была вся охвачена огнем, благодаря чему наши и победили, ибо русским было не под силу обороняться от врага, тушить огонь и спасать оттуда своих, и им пришлось поэтому обратиться в бегство и уйти с женами и детьми из своих домов и дворов, оставив там все, что они имели. Один иудей, родом из Солоник, состоявший переводчиком при врачах царя, говорил нам, что иудеи превосходят все народы хитростью и изворотливостью, но что московиты и их превосходят и берут над ними верх. Всего больше нас донимал колокольный звон, от гула которого дрожала земля, в канун воскресения и праздников, которые непрерывно следуют друг за другом, равно как и звон на заре, с полуночи до утра, ибо в этом городе несколько тысяч церквей, и каждая, даже самая маленькая и бедная, имеет по 10 больших и малых колоколов. Птиц так много, что жаворонков, скворцов, дроздов они и не едят. Я приставник над вами от Бога, и моя должность, чтобы недостойному не дать, а у достойного не отнять. Буди добр будешь, но не столько мне, сколько себе и отечеству добра сделаешь. А буди худ, то я истец буду, ибо Бог того от меня за всех вас востребует, чтоб злому и глупому не дать места вред делать. Служи верою и правдою, то вначале Бог, а при нем и я тебя не оставим, и тогда ты будешь иметь во мне отца. По приходе судей в застенок и по рассуждении, в чем подлежащего к пытке спрашивать должно, приводится тот, которого пытать надлежит, и от караульного отдается палачу, который долгую веревку перекинет чрез поперечной в дыбе столб и, взяв подлежащего к пытке, руки назад заворотит и, положа их в хомут, через приставленных для того людей встягивается, дабы пытанный на земле не стоял, у которого руки и выворотит совсем назад, и он на них висит. Потом свяжет показанным выше ремнем ноги и привязывает к сделанному нарочно впереди дыбы столбу, и, растянувшись им образом, бьет кнутом, где и спрашивает о злодействах, и все записывается, что таковой сказывать станет, наложа на голову веревку и просунув кляп, и вертят так, что иной изумленным бывает. Во всей нашей империи жидам жить запрещено, но ныне нам известно учинилось, что оные жиды еще в нашей империи под разными видами жительства свое продолжают. Отчего не иного какого плода, но токмо яко от таковых имени Христа Спасителя ненавистников нашим верноподанным крайнего вреда ожидать должно, того для повелеваем из всей нашей империи всех мужеско и женско пола жидов со всем их имением немедленно выслать за границу и впредь ни для чего не впускать. «Государыня», — сказал он, — чрезвычайно огорчена донесениями из внутренних губерний о многих побегах преступников. Она велела мне изыскать средства к пресечению сего зла. Средство это у меня в кармане, вот оно. И вынул новые знаки для клеймения. Теперь, если преступники и будут бегать, так легко их словить. Но, — возразил ему один из присутствовавших, — бывают случаи, когда иногда невинный получает тяжкое наказание, и потом невинность его обнаруживается. Каким образом избавите вы его от поносительных знаков? «Весьма удобным», — отвечал Татищев. «Стоит только к словам «вор» прибавить на лице еще две литеры «не». В седьмой день после принятия нашего престола Всероссийского получили мы известие, что бывший император Петр III обыкновенным, прежде часто случавшимся ему припадком геморроидическим, впал в прижестокую колику. Охуляю я писание законов самою монархинию, писанных во мраке ее кабинета, коими она хочет исполнить то, что невозможно, и уврачевать то, чего не знает. Россия должна быть государством самодержавным, ибо малейшее ослабление самодержавия повлекло бы за собою отторжение многих провинций, ослабление государства и бесчисленные народные бедствия. А как ныне имя наше властью Всевышней Десницы в России процветает, то ради повелеваем сим нашим именным указом, кои прежде были дворяне в своих поместьях и вотчинах, он их противников нашей власти и возмутителей империи и разорителей крестьян ловить, казнить и вешать, и поступать равным образом так, как они, не имея в себе христианства, чинили с вами, крестьянами, по истреблении которых противников и злодеев дворян всякой может восчувствовать тишину и спокойную жизнь, кое до века продолжаться будет.